Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 37-й урок. Ключевое выражение этого урока – «фудзисан митари» – «о суши о табетари шимашта». И гору Фудзи видела, и суши ела. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Она вернулась из города Сидзуока и сейчас рассказывает коменданту своего общежития в Токио о поездке. Послушаем диалог 37-го урока. Ключевое выражение – «фудзисан митари» – «о суши о табетари шимашта». И гору Фудзи видела, и суши ела. ¿旅行はどうだった? 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 楽しかったです。 それは良かったわね。 Разберем диалог. Комендант общежития спрашивает Анну. 旅行はどうだった? Как прошла ваша поездка? 旅行 – это поездка или путешествие. «Ва» – тематическая частица. «До» – «как» – это вопросительное слово, которое употребляется, когда вы хотите узнать у собеседника о том, как идут дела или что он собирается делать. «Да-та» – разговорная форма заключительной связки «десь-та» в прошедшем времени. Это вопросительное предложение, а значит, его нужно произносить, повышая интонацию. Потренируем произношение. «旅行はどうだった?» Анна отвечает. 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 И гору Фудзи видела и суси ела. Это сегодняшнее ключевое выражение. В этом предложении дважды употребляется тари. Да, тари используется, когда вы приводите несколько примеров из большого числа различных действий. Здесь Анна в качестве примера сообщает, что видела гору Фудзи и ела суси. В качестве примера того, что она делала в Сидзуоке. Понятно. Фудзи-сан – это гора Фудзи. Частица «о» указывает на объект действия. Мимас – глагол «видеть». Его та форма – мита – «видел». Далее вы добавляете «ри» и получается «митари». Надо добавить «ри» после «мита» глагола «видел», чтобы получилось «митари». Что ж, ясно? Да. Таким же образом образуем вторую часть фразы «осуси о табетари». «Осуси» – это «суси» – небольшие рисовые колобки с сырой рыбой. В данном случае это слово употребляется с вежливой приставкой «о» перед «суси». Это вежливый вариант. Еще одна частица «о», которая идет после слова «суси», указывает на объект действия. «Табетари» состоит из «табета» – та формы глагола «табемас» – «есть» и окончание «ри». «Симасита» – это форма прошедшего времени глагола «симас» – «делать». Послушаем еще раз сегодняшнее ключевое выражение. И гору Фудзи видела, и суси ела. 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 Анна продолжает свой рассказ. 楽しかったです. Было весело. 楽しかった. Было весело или мне понравилось. Это форма прошедшего времени имени прилагательного 楽しい. Веселый. Дес – заключительная связка. Комендант общежития говорит Анне. それは良かったわね. Рада это слышать. Соре – это. Оно относится к тому, что комендант общежития только что услышала от Анны. Ва – тематическая частица. Йокатта – было хорошо. Это форма прошедшего времени имени прилагательного и. Хороший. Ва в словосочетании ване употребляется в японском языке женщинами, когда они хотят смягчить свое высказывание. Оно чаще используется женщинами в возрасте, а не молодыми девушками. Частица «не» употребляется в конце предложения и передается переживание или понимание собеседникам того, что вы ему рассказали. Если ваш собеседник – мужчина, он не будет употреблять «ва». Он скажет «соре ва йокатта не». И мужчины, и женщины могут употреблять «соре ва йокатта не». Послушаем диалог 37-го урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение – «фудзисан митари». О суси о табетари шимашта. И гору Фудзи видела, и суси ела. 旅行はどうだった? 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 楽しかったです。 それは良かったわね。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Хотелось бы узнать подробнее о том, как использовать тари при перечислении действий. Узнаем у сенсея. Вот что она говорит. Когда мы упоминаем два или три примера действий из большего числа, нужно использовать та форму глагола и добавлять «ри» в конце слова. Фраза завершается глаголом «симас» – «делать», «симасита» – «делал» или «штайдес» – «хочу сделать». Пример из сегодняшнего диалога. Анна многое успела сделать и попробовать в Сидзуоке. Среди прочего, она выделяет два события. Видела Фудзи и попробовала суси, о чем и сообщает коменданту общежития. Когда Анна говорит о Фудзи, она употребляет та форму глагола «мимас» – «видеть», «мита», и затем добавляет «ри» – «митари». Упоминая суси, Анна использует та форму глагола «табемас» – «есть», «табета», добавляет «ри» к ней и говорит «табетари». Все вместе получается «и гору Фудзи видела, и суси ела», и так далее. Фудзи-сан о митари, о суси о табетари симашита. Анна посмотрела на Фудзи, поела суси и смогла сделать еще много чего во время поездки. Если вы используете тари для того, чтобы перечислить, что вы делаете, или уже сделали, вы подразумеваете, что кроме этого делали что-то еще. Тари также выполняет еще одну функцию. Если вы говорите о противоположных действиях и используете тари, таким образом вы даете понять, что повторяете эти действия неоднократно. К примеру, я уходил и возвращался много раз. Итари китари симас. Я несколько раз включал и выключал. Цкетари кештари симас. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодняшняя тема – усталость. Хето-хето. Хето-хето. Тот, кто произносит это слово, должно быть сильно устал. Хето-хето употребляется, когда человек так сильно устал, что чувствует слабость. Вы можете сказать «хето-хето», к примеру, по возвращении из долгого путешествия. Кта-кта. Можно использовать «кта-кта», когда вы крайне утомлены и чувствуете, что силы покинули вас. Вы также можете употреблять это слово, если сварили что-нибудь так, что оно потеряло форму и стало похожим на кашу. Евгения, я устал только от одного звучания этих слов. Еще одно слово. «Гуттари». «Гуттари» говорят, когда человек теряет силы из-за переутомления или болезни. Вы можете сказать «гуттари», если у вас высокая температура. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «хето-хето», «кта-кта», «гуттари». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. Рюкова доу датта? Фудзи-сан о митари, о суши о табетари шимашита. Таношикатта десу. Соре ва йокатта ва не. Давайте повторим сегодняшний диалог. Юкова доу датта? Фудзи-сан о митари, о суши о табетари шимашита. Таношикатта десу. Соре ва йокатта ва не. В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Я привезла коменданту общежития из Сидзуоки в качестве сувенира печенье со вкусом зеленого чая. Выбрать было непросто. Там были конфеты со вкусом чая, шоколад со вкусом чая и многое другое. У японцев здорово получается придумывать различные виды сувениров. Надеемся, что вам понравился 37-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Фудзи-сан о митари, о суси о табетари шимашита». И гору Фудзи видела, и суси ела. В следующий раз мы расскажем о неожиданном происшествии, которое случилось с Анной. До встречи на нашем уроке!